Сейчас у нас заметно возросло количество суккубов. Появилось много новых услуг в борделе, начиная от обычного нежного секса, заканчивая жестким. Таким образом мы смогли получить от участников детей, но чьи это дети, мы пока что не смогли выяснить, так как демоны редко после борделей проверяют, есть ли у них ребенок от суккуба. Поэтому мы отправили детей в специальные лагеря, по вашему указу, для обучения жизни в обществе, для новых солдат по их желанию. Но нам не хватает партнеров-мужчин. Демоны хоть и приходят, но суккубы становятся более жадными и их количество растет. Только вот численность демонов медленно восстанавливается. В нашей стране, почти, нет преступности как в других стран, поэтому порядок в нашей стране держится весьма стабильно. Отчиталась Минами. Чаще всего от суккубов могут получиться два типа женщин, суккуб или демонессы, это зависит от генов партнера, чем они сильнее, тем выше шанс появления одного из двух типов. Есть также вероятность появления мужчин-демонов или других рас со смешанной кровью, но этого тоже сложно добиться, если у партнера слабая жизненная энергия. Ясно. Я как-нибудь попробую решить ваши проблемы. Я понимаю, что на вашем виде держится дальнейшее будущее нашего королевства, но прошу вас научитесь сдерживаться во время ваших сексуальных актов. Мне начинают приходить жалобы от дворян и торговцев, насчет того, что суккубы почти убивают своих партнеров во время секса и чаще губят численность. Поэтому научите сдерживать свой народ, королева, сказал я серьезным тоном в сторону Минами. Как пожелаете, я заставлю утихомирить аппетит моих подданных. Но хотела бы сказать, что мы бы не отказались от тех беженцев, что попали в наше королевство демонов. Ведь довольно интересно моим девочкам попробовать эльфов, сказал Минами соблазнительным тоном. Теперь мне придется подальше переместить лагеря беженцев от суккубов, а то так скоро половина беженцев умрут, так и не послужив нашему королевству. Если они захотят, я не буду им мешать, но пока мы не решим вопросы, связанные с ними, не трогайте их. Это весь ваш доклад? Спросил я ее. Да, это весь мой доклад, король демонов Гибла, сказала Минами снова соблазнительным и кокетливым тоном. Хорошо. Я рад слышать о увеличении численности и благоприятной жизни в южной стране демонов. Вы можете идти, королева суккубов. Спасибо, мой король, сказала Минами с легким почтением, а после, вставая со своего места, направилась обратно в толпу дворян своего королевства. Теперь мне нужно услышать нынешнее положение дел в мире. Лорд Виктор Монокрайн, прошу ваш доклад, приказал я громким тоном. После моего приказа, из толпы дворян вышел седой старик, с тростью в руках. Он встал перед троном и опустился на одно колено с опущенной головой. «Я прибыл по вашему зову, король демонов. Рад это видеть. Докладывайте, лорд Монокрайна», — сказал я серьезным и громким голосом. «Мои шпионы и демоны-ассасины во вражеских королевствах довольно хорошо справляются. Люди начали проводить эксперименты над монстрами и полулюдьми в надежде создать новое оружие, создать новую расу полулюдей сильных, но полностью верных лишь людям, найти новый источник власти и силы. Мне также докладывали, что люди получили огромную выгоду от конфликта возле границ королевства эльфов. Как стало известно, аристократы людей как-то получили огромный резерв маны, украв его у племени бывших высших эльфов. И как было уже сказано, люди и вправду начали активно принимать закон о рабстве во многих странах их королевства. Конечно, не все приняли, но большинство приняло. Некая империя Тигу получила огромное влияние благодаря своим разработкам по созданию такого оружия, как Тигу. Каждая страна пытается втайне создать прототип данного оружия, но пока результаты неудовлетворительны. Достоверность остальной информации не подтверждена, но достойна внимания и рассмотрения, отчитался Виктор о людях. Понятно. Дальше. Королевство эльфов. Недавно был принят закон, в котором полностью ограничивают свободу обычных эльфов над высшими эльфами, которые способны ими командовать как рабами. Формально они не рабы, но закон практически делает их таковыми. Это показатель увеличения контроля над собственным народом, который начал сомневаться в своих правителях. Также эльфы пополняют запасы оружия и снаряжения, это может значить, что они готовятся к военным конфликтам в ближайшее время. Недавно было выяснено, что у короля эльфов скоро родится ребенок. Королевство темных эльфов повышает количество ассасинов в своих рядах и начинает вести внешнюю политику с другими странами. Возможно, планируется восстание, отчитался Виктор о эльфах. Ясно. Дальше. Королевство драконов, У них резко начали происходить сборы всех своих собратьев по расе в столице. Скорее всего, они тоже повышают боевую готовность, собирая своих собратьев со всего мира. Еще было объявлено, что у королевы драконов родились дети, чьи сила в будущем может станет для нас проблемой. Драконы собирают редкие породы руды в горах и приносят в королевство. Говорят, что королева начала изучать новый тип магии на основе полезных магических рук. Но в то же время в королевстве драконов растет недовольство и, возможно, в будущем может случиться восстание. Отчитался Виктор о драконах. Полезные сведения. Дальше. Йокай тоже начал активно собирать собратьев со всего мира в своем королевстве. Поговаривают, что кланы начали обсуждать активное участие во внешней политике с нашим континентом. Вместе с этим Йокай начали активно изучать магию и рунные круги. Возможно, это не связано между собой, но достойно внимания и рассмотрения. Были выяснены некоторые торговые заказы из их королевства на поставку оружия и снаряжения по морю. Отчитался Виктор о Йокаях. Дальше. Королевство вампиров. Информация о них у меня очень малая и недостоверная. Говорят, что у королевы вампиров родилась дочь, но точно быть уверенным сложно, так как о короле было мало вестей. Но вампиры начали активно порабощать людей и других рас по соседству, для своего пропитания. Ходят слухи о экспериментах над расами от вампиров. Отчитался Виктор о вампирах с легким недовольством от недостатка информации. Дальше. Ангелы, по ним тоже мало информации, так как те живут на небесах, то почти не контактируют с нашим миром. Но недавно были слухи, что видели, как ангелы сражались с монстрами класса бедствия, но точных сведений нет. Только от монстров мало что оставалось после тех мест, где они были. Ходят слухи, что люди видели некого бога недалеко от монстра класса катаклизма возле королевства людей, но там тоже мало что было понять из-за хаоса разрушения, которые те принесли после себя. Отчитался Виктор о ангелах. Возможно, это просто слухи или ложь от людей. Ангелы уже давно не посещали наш мир и вряд ли будут ради монстра класса бедствия. Скорее всего, какой-то бог подшутил над ними. Я тоже так считаю. Простите за лишнюю информацию. Больше не трать мое время. Дальше. Королевство падшие ангелы. Они тоже начали активно собирать своих собратьев со всего мира в свое королевство. Поговаривают торговцы, что те начали активно искать монстров класса бедствия и катаклизма по всему миру. И еще говорят, что среди них начали активно изучать способы создавать искусственную армию или даже жизнь. Возможно, имелось в виду, что они стремятся создать гомункулов. Отчитался Виктор о падших ангелах. Из предоставленной тобой информации, что нас ждет? Спросил я, смотря на Виктора, уже поняв, что к чему ведет, но желал, чтобы он сам это сказал. Как вы, наверное, уже поняли, нас ждет война. Каждое королевство начало активно готовиться к войне, и нам нельзя этим пренебрегать. Сколько, по твоей информации, у нас времени? Примерно 22 года до начала войны или меньше. Я не могу точно сказать масштаб, но думаю, стоит ожидать худшего. Ответил Виктор серьезным тоном. Бам! Взрыв. Сейчас был огромный взрыв маны, который заставил слабых дворян упасть на колени, а других отлететь к стенам. А сильные же, лишь на мгновение потеряли равновесие. Ведь тем, кто его сделал, был я, ударив со всей своей силы по подлокотнику трона, вызвав взрыв маны. И сейчас мой вид соответствовал виду короля демонов, ведь сейчас я был очень злым и хмурым на лице. Всем встать на свои места, приказал я, выпуская всю свою демоническую ауру. Как прикажет его величество, сказали хором слабые дворяне со страхом, в то же время как самые сильные просто стояли на своих местах и молча смотрели на меня. При этом Виктор Монокрайн не сдвинулся с места и также стоял на одном колене и ждал приказа лично для себя. Так как лорд Монокрайн редко ошибается, как вам известно, на такую войну, у нас мало сил и средств. Я спрашиваю вас всех, что нам делать? Спросил я всех дворян, которые, видимо, не ожидали подобного вопроса. Все дворяне молчали несколько минут, пока один из них не решился сказать. «Король демонов, я предлагаю заключить союз», — высказался Зиотикус Гримари, который был один из тех, кто не был откинут моей аурой и силой. «Союз?» — переспросил я его с задумчивым выражением. «Да, как вам известно, многие расы еще не восстановились после прошлой войны рас, а сейчас, как мне стало известно, вампиры и падшие ангелы, драконы, йокаи собирают своих со всего мира для войны. Значит, они понимают, что их и так мало, но ради выживания надо объединить свой народ вновь со всего мира, и мы можем этим воспользоваться», — объяснил Зиотикус. «И вы хотите, чтобы мы создали союз с ними?» — уточнил я у него, что правильно понял ход его мыслей, немного хмурым взглядом. «Да, но я предлагаю выбрать лишь вампиров, падших ангелов, йокаев. А почему драконов не брать в союз?» – спросил я Зиотикуса. «Они слишком гордые создания, и даже сейчас они сильнее нас всех в таком малом количестве. У нас же есть торговые соглашения с вампирами, падшими ангелами, йокаями и более и менее стабильная дипломатия. С ними мы уже привыкли вести переговоры, а заключить союз будет выгодно для нас всех. У кого-нибудь еще есть идеи?» – спросил я остальных дворян, желая услышать другие умные предложения. Все молчали, но по их выражениям лиц было понятно, что у них было что-то сказать, только что-то мешало им высказаться прямо сейчас. «Может быть, я слишком напугал или их идеи не могу сравниваться с идеей Зиотикуса?» «Ясно. Предложение лорда Зиотикуса Гримари было принято. Виктор Монокрайн, я хочу, чтобы вы выбрали и позаботились об приглашениях и выборе места для переговоров между четырьмя расами, включая нашу. Будет исполнено. Теперь вы свободны. Можете возвращаться к другим дворянам и ожидать дальнейших приказов. Как прикажете, ваше величество», — сказал Виктор, сделав перед этим поклон, а после встал с пола и отправился к толпе дворян. «Всем начинать приготовление к войне. Я понимаю, что сейчас у нас сложные времена, но скорее всего, может начаться новая война раз, так что я хочу от вас хорошей работы и никаких конфликтов, пока все проблемы не будут решены. Также сообщите лорду Ренвью о данной новости. Я требую от вас подчинения и хорошей работы, во славу нашего королевства демонов. А сейчас все свободны», — приказал я громким и четким голосом, чтобы каждый прочувствовал мои намерения. После 20 минут, когда все ушли, я спокойно сидел на своем королевском троне в зале, где никого кроме меня не было, и думал: сейчас королевство демонов переживает трудные времена, а теперь еще крупная война раз надвигается. Если дела пойдут еще хуже, возможно, королевство демонов скоро исчезнет с карты мира. Вероятность выживания демонов в мире без своего королевства есть, но это если другие не захотят устроить полное истребление нашей расы. Расам, которые потеряли свое королевство, очень сложно выжить в этом мире. К сожалению, мне придется удвоить или утроить свои усилия для защиты королевства демонов. Вряд ли я смогу дальше тренировать Мелиодаса, но надеюсь, мой старый друг Дайрон сможет раскрыть весь его потенциал мечника, ведь среди демонов ему сложно найти равных. Его сила достойна уважения и признания для любого из дворянских семей и глав. Если сравнивать его силу, то подойдет полноценный глава дома или авантюриста ранга. Лучшего учителя для моего сына найти будет трудно, хоть его методы грубы, но Мелиодас справится. Но все-таки трудно с Мелиодасом. Я никак не ожидал, что он вместе с Милем отправится в подземелье на территории людей и найдет там настоящее политическое сокровище. Истинный вампир – большая редкость и тем более очень важная фигура в обществе вампиров. Хоть демоны-ассасины говорят, что эта девушка не делала ничего подозрительного или опасного для жизни Мелиодаса, нельзя ослаблять бдительность в такой момент. Конечно, то, что эта истинная вампирша может занять трон королевства вампиров, хорошо, но вряд ли она сможет с такими силами там утвердиться. Сейчас она слабый маг 5-го уровня. Хоть это Юи и знает пару заклинаний, но до магии 6-го уровня ей пока что будет тяжело. Хотя не спорю, у нее огромный потенциал и талант подняться за такой срок сразу на 5-й это достижение. Но меня до сих пор беспокоит те сообщения, что она испытывает к моему сыну какие-то очень сильные чувства. Если это правда, то хорошо, ведь это может на какое-то время оторвать Мелиодаса от тренировок и дать ему время отдохнуть. Но если это попытка манипулировать моим сыном, то придется придумать способ, чтобы избавиться от подобной личности втайне от сына. Я не хочу, чтобы мой сын был обманут и зря тратил свою молодость. Надо наслаждаться жизнью, пока возможно. Конечно, породниться с кровью правителей королевской семьи вампиров весьма выгодно для нашего королевства, но надо сохранить это в тайне, пока время не будут подходящие. Сейчас Мелиодас лакомый кусочек для многих дворян, у которых есть дочери, и они не согласятся на политический брак, который даст им возможность возвыситься. Для начала нужно получить полную поддержку дворян, половина из которых до сих пор втайне не признают мою власть и, наверное, строит козни за моей спиной. Надеюсь, Мелиодас не облажается со своей девушкой-вампиршей, и их отношения не изменятся слишком сильно, пока я не стабилизирую свое положение в королевстве. Но для начала надо готовиться к переговорам с другими королевствами. Хоть я и знаю лидера падших ангелов лично, но других королей мне не приходилось встречать. Значит, надо собрать о них информацию с помощью подчиненных и после подготовиться к переговорам. Надеюсь, будущее нашего королевства будет более светлым. Глава 21. Встреча от первого лица Мелиодаса. После того дня в чистилище, прошло несколько недель, и почти все это время я занимался тренировками и повседневной деятельностью. Гулял с Юей по замку, посещал библиотеку, играл с Грейфией, а также посещал резиденции других дворян с мамой. В общем, жизнь у меня была спокойной по меркам принца и попаданца. Но если уходить в детали, то на тренировках учитель Дайрон все же заметил, что мой потенциал стал больше. Ведь я стал быстрее и лучше реагировать на его атаки и хоть как-то пытаться ему противостоять. И из-за этого он тоже повысил напор во время спарринга, и теперь каждый день я продолжаю получать порезы и синяки, но спасибо моей высокой регенерации, что раны после тренировки быстро заживают. Но я не только постоянно сражался со своим учителем, а попросил Дайрона научить меня навыкам обнаружения, которыми он сам владел. Как ни странно, но он согласился, хотя по его лицу видно, что ему это делать лень или просто не хотел. Он, наверное, мог бы отказаться, но, возможно, из-за договора с отцом, не решился отказать в этом. Если я смогу научиться обнаруживать тех, кого не могу увидеть глазами и другим обычными способами, то смогу меньше бояться нападения из-под тишка и постоянно проверять свое окружение. Юи же я учил магию, пока это было возможно в свободное время. Набор ее заклинаний до сих пор не превысил 5-й уровень, ведь 6-й уровень куда сложнее и труднее достичь. Магия 5 уровня больше зависит от резерва маны и понимания общего принципа магии и формул. Чаще, чтобы научиться использовать магию 6-го уровня, требуется 7 лет обучения магии после достижения 5-го, и то не всегда. Возможно, с ее талантом уйдет где-то 1-2 года обучения или еще меньше, в зависимости от ее упорства и желания. И вместе с этим, пока я пытался научиться использовать магию, ко мне иногда приходила Милим, которая хотела, чтобы мы пошли погулять по лесу ужаса или на реке Каменного пролива. От подобных предложений было сложно отказаться, особенно когда ты был в долгу перед ней и она может обидеться на тебя. Но благо, у нее потом появились какие-то дела, и я смогу избежать данной участи какое-то время. Еще я стал куда меньше видеться с отцом, чем раньше. Обычно он сам меня посещал и спрашивал о моих достижениях, но сейчас мы почти не видимся. Как я потом узнал от мамы, отец очень сильно занят государственными делами, из-за этого свободное время крайне ограничено или вообще отсутствует. Поэтому на проверке моего статуса его не будет, а вместо него будет мой учитель Дайрон. Это было одновременно хорошо и плохо, но надо все равно на всякий пожарный найти мага иллюзий, ведь скоро мой день рождения, а у меня времени все меньше и меньше, для того, чтобы скрыть свои настоящие возможности через шар статуса. Юи, конечно, училась магии иллюзий, но уровень, которого она сейчас смогла добиться, это 4-й. Конечно, главное мастерство и количество маны в применении магии, чем просто высокий уровень. Ведь даже владея самыми высокоуровневыми заклинаниями, не всегда возможно их правильно применить, чтобы с большей вероятностью победить. Поэтому, если не будет больше никаких вариантов, то мне придется рискнуть и позвать на помощь Юи. И я пытался выучить магию, но по сравнению с другими магами-новичками, мне приходится тратить много сил и времени на то, чтобы понять саму концепцию магических формул, а также их принципы их работы. Я сам не мог понять, в чем же дело. По словам Юи и других, я делаю все правильно, но почему всегда выходит неправильно, а после приходит боль из-за отдачи магической неудачи. Поэтому я не могу полагаться на свою магию в этом вопросе. Также после чистилища, я спросил Ниву, почему у меня в статусе стоит высший демон 110%. Она ответила, что из-за слияния двух противоположных типов демонов, я, возможно, смог снять ограничитель родословный, и если в теории смогу подняться до 1000%, то скорее всего получу эволюцию расы и стану куда сильнее, чем высший демон. Но как поднять проценты, Нива не знает. Конечно, все это лишь в теории может быть просто ошибкой, но стоит позже убедиться в этом лично и провести пару экспериментов. Еще я узнал, что среди дворян начали активно распространяться слухи о моих отношениях с Юи. И вместе с этим, некоторые дворяне начали активно действовать и собирая свои армии. Некоторые ожидают какие-то междоусобные битвы, которые иногда происходят среди дворян, и король может вмешаться или нет. Хотя, возможно, это может стать проблемой для королевства в целом. После этого стали расползаться слухи о том, что начали вырезать целые банды преступников в северной стране демонов, хотя там всегда была ужасная страна. Были слухи о том, что правитель северной страны, ужасный и жестокий демон, который не брезгует методами, устраняя проблемы любыми средствами, чтобы получить большую власть. Отец даже сам мне говорил избегать встречи с этим демоном любой ценой. От всего этого моя паранойя говорила мне, что назревает что-то крупное, ведь слишком много серьезных событий происходит так внезапно в королевстве. Я, конечно, не могу сильно повлиять на это в данный момент, но нужно тоже поскорее найти способ себя защитить в случае какого-либо конфликта. Не хочу думать сразу о худшем, но осторожность никогда не бывает лишней. Поэтому прямо сейчас я иду в личную резиденцию Альбеда и дома Юкихимы. Именно вчера мне пришло письмо, что она освободила время для нашей встречи, как у меня. Хотя ситуация с дворянами не ясна, а то, что вдруг у Альбеда появилось время, говорит о том, что времени лишнего как раз у нее скоро не будет. Либо она понимает, что нужно провести эту встречу как можно быстрее и не откладывать в долгий ящик, либо она что-то планирует, и я играю какую-то роль в ее планах. И именно поэтому мне надо лично это узнать, чтобы взять на себя инициативу. И когда я сообщил родителям, куда собираюсь отправиться, то мама начала мне объяснить, как действовать на домогательство и приставание суккубов, если их встречу. Также она предупреждала не соглашаться на разного рода физических контактов, если мне подобное предложит Альбеда или кто-то из расы суккубов. Она мне прочитала даже лекцию, что мое тело не выдержит суккубов в таком раннем возрасте. Я это все понимаю, но суккубы тоже должны ведь понимать, что я не смогу должным образом реагировать на их потуги меня соблазнить и возбудить. Я, конечно, могут испытывать влечение к противоположному полу, просто сейчас не способен испытывать полноценное влечение, как в прошлом. Мне нужно еще время для этого. Но если вспомнить, какие способности есть у суккубов, вроде очарования, возможности которого не ограничиваются только желанием заняться сексом, а значит, он может влиять на чувство доверия и тому подобное, чтобы повлиять на мои решения. Поэтому можно было понять беспокойство мамы, ведь если мой социальный статус будет известен на территории суккубов, то такой шанс они не упустят. Хотя кто упустил бы такую возможность? Отец тоже мне дал пару советов на этот насчет, но из-за малого количества свободного времени он не мог сделать это так же, как мама, и просто выдал мне охрану сопровождения. И как только я был готов, то прибыл в южную страну демонов сначала телепортом, а уже после вместе со своей свитой из стражей элитных демонов отправился на карете в резиденцию Альбеда. Королевство демонов довольно большое, и поэтому иногда приходит использовать магию телепортации, специально созданные в некоторых городах, чтобы вовремя прибыть к определенной точке. Юи тоже хотела пойти со мной, как часть свиты, но я ее едва убедил, что ее присутствие не требуется и лучше не приходить туда. Не хотелось бы, чтобы о ней слишком много знали другие дворяне и тем более Альбеда, иначе это может попортить обо мне впечатление, если между девушками вспыхнет конфликт. После 3 часов поездки по южной стране, я наконец прибыл в резиденцию Альбеда. Особняк Альбеда внешне выглядел как огромный европейский особняк из моего старого мира. Большая его часть была сделана из кирпичей, но покрашенный ярко-коричневый цвет не давал это сразу заметить. Крыша же была покрашена в ярко-голубой цвета. Трава же вокруг особняка была ярко-зеленой с небольшим количеством цветов. Когда я со свитой покинул карету, то у входа в особняк меня встретила Зест, одетая в наряд горничной, с белым фартуком, которая выделяла ее огромную грудь, принимая мой приход с улыбкой. «Приветствую, господина Мелиодаса Рибла. Моя госпожа рада, что вы прибыли в ее скромную резиденцию и приняли ее приглашение. Надеюсь, вы останетесь довольны», — поприветствовала меня Зест, поклонившись. «Я тоже рад прибыть в ее резиденцию и познакомиться с мисс Альбеда. Прошу вас проводить меня к ней», — сказал я с улыбкой, сохраняя этикет, которому научился благодаря маме. «Если плохо показывать себя перед главной слугой дворянина, то ты плохо относишься к его хозяину, ведь прислуга — это часто лицо дворянина перед гостями. Прошу вас за мной, господин Гибла», — сказала Зест, открывая мне дверь в особняк. «Можно просто господин Мелиодас, я не против. Как пожелаете», — согласилась она на мое желание. «И еще, я принес Альбеда особый чай. Не могли бы ваши слуги взять его и приготовить для нас?» «Конечно, я сейчас же сообщу слугам и поварам все приготовить». «Хорошо. После этого я говорю стражникам, что они могут подождать меня возле кареты или заняться другими делами, так как у меня сейчас встреча. Они кивают мне и расходятся по особняку и его территории, занимая посты для охраны. Оставив свою стражу, я начал следовать за Зест, что вела меня к Альбедо через ее роскошный особняк. Идя рядом с ней, я решил проверить ее статус, пока время и место позволяло мне это сделать. Статус: имя Зест, уровень 88, класс маг, возраст 48, пол женщина, раса суккуб, расовые способности: очарование, высокая выносливость, глаза суккуба, частичная метаморфоза, элемент земли. Способности: магия земли ур 7, магия пентаграмм ур 6, магия иллюзий ур 6, магия призыва ур 5, магия пространства ур 5, чтение мыслей ур 3. Навыки: контроль маны ур 8, контроль метаморфозы ур 4, контроль земли ур 7, контроль пентаграмм ур 4, контроль пространства ур 3, контроль иллюзий ур 6, когти ур 3, взрыв земли ур 4, каменная стена ур 4, каменные шипы ур 7, тюрьма земли ур 3, цепи земли ур 2, дрожь земли ур 4, создание каменных големов ур 6, каменная кожа ур 7, окаменение ур 4, разлом земли ур 3, песчаный вихрь ур 4, взрыв маны ур 5, барьер ур 6, призыв магических монстров ур 5, пентаграмма взрыва ур 6, пентаграмма цепи ур 4, пентаграмма иллюзий ур 3, телепортация ур 5, порталы ур 4, искажение пространства ур 4, заклинание запирания измерений ур 3, заклинание луч тьмы ур 5, заклинание разрушения барьеров ур 7, заклинание перехват связи ур 4, заклинание увеличения силы ур 7, заклинание скорость зверя ур 5, заклинание зеркала связи ур 5. Характеристики: сила 217, ловкость 235, выносливость 12330, 12330, защита 235, мана 28600, 28600. Наложен контракт, хозяин и слуга. Видя ее статус, я немного удивлен. Как мне сказали, она маг 5 уровня, но на самом деле она маг 7 уровня. И очень талантливый, раз такое количество заклинаний. Тем более ее уровень 88, что делает ее довольно сильной даже по меркам обычных дворян низкого ранга. Но меня заинтересовало новое сообщение насчет заклинания хозяина и слуги. Как я слышал, подобные контракты ставят на самых близких слугах, чтобы те не проболтали важную информацию своего хозяина. Такие слуги даже у нас есть, так что они обязаны слушать приказы их хозяина, включая мои. Существует много аналогий таких магических контрактов, к примеру, хозяин и раб, хозяин и фамильяр, король и рыцарь, договор равноценное сотрудничество. Подобные контракты и заклинания весьма популярны в этом монархическом мире, ведь вероятность их разорвать без последствий равны нулю. Только смерть может освободить вас или смерть вашего хозяина, но не всегда. С чего вдруг система для меня выделила подобное сообщение, если до этого я никогда подобное не видел? Может, здесь скрытый смысл или это какое-то обновление, нужно потом проверить на других, чтобы убедиться. Пока я думал об этом, я с Зест уже прибыл к местоположению Альбедо. Как стало понятно, она находилась на своем заднем дворе, где была отдельная терраса с белым столиком и стулом, на котором она сидела и пила чай. На самой Альбедо надет оригинальный наряд из аниме. Белое платье, золотая паутина, которая подчеркивает ее грудь 5-го размера, а еще немного показывает и подчеркивает ее красивые бедра. Как и в аниме, она даже здесь очень соблазнительна, словно богиня. Наверное, она специально готовила этот подчеркивающий ее красоту наряд, чтобы легче вести разговор для нее на нашей встрече. Чего и следовало ожидать от будущей королевы суккубов. Сам же я был одет в обычный дворянский наряд. Черный камзол, который украшен золотыми узорами, и черные штаны, которые тоже украшены золотыми узорами, для более выдающего вида. В общем, я при параде. Наверное, стоило бы одеться по-простому, чтобы на фоне Альбедо быть более скромным. Сам же я был одет в обычный дворянский наряд. Черный камзол, который украшен золотыми узорами, и черные штаны, которые тоже украшены золотыми узорами, для более выдающего вида. В общем, я при параде. Наверное, стоило бы одеться по-простому, чтобы на фоне Альбедо быть более скромным. Рада вас снова видеть, кронпринц Мелиодас. Я рада, что вы прибыли в мой скромный особняк в такое сложное время. Сказала Альбедо все это веселым тоном и с улыбкой на лице. Я тоже рад прибыть к вам, мисс Альбедо. Как мог заметить, у вас очень прекрасный сад на заднем дворе и сам ваш особняк. Сказал я комплимент в сторону ее дома и сада, что мог наблюдать недалеко отсюда. Спасибо за комплимент. Вы вроде говорили мне, что принесете с собой некий чай Дима Вайс. Очень интересно его попробовать. Я вроде как слышала, что вы очень увлекаетесь хорошим чаем. Ну что тут греха таить, я люблю чай. Даже в прошлой жизни зеленый и обычный чай мне нравились, они всегда снимали мне стресс и помогали успокоиться после тяжелой работы. Больше всего мне нравится обычный чай, из-за его легкости приготовления, но здесь чай делается немного труднее и требовал много разных ресурсов. Мне всегда приносит чай, сделанный поваром. Поэтому чай иногда какой-то не такой для меня, ведь здесь его делают иначе. Мне пришлось искать тот вкус чая для того, чтобы почувствовать себя удовлетворенным и спокойным. Но это оказалось долго и тяжело. Но в итоге я смог кое-как найти вкус моего старого доброго чая из прошлого мира и назвал его Дима Вайс. Конечно, я кое-что подмешал туда, чтобы вкус был еще более схожим и насыщенным. Некоторым демонам тоже понравился такой новый вид чая, и они захотели повторить рецепт, с которым я поделился, желая иметь всегда возможность пробовать его в любой части королевства демонов. Да, он очень приятный на вкус и популярен. Надеюсь, вы приготовили, чем можно будет закусить с этим чаем, спросил я у Альбеда. Конечно, я приготовила закуски. Как же дама вроде меня может не быть готова принять такого гостя, как вы, без вкусных блюд? Это было бы неуважительно по отношению к королевской семье с моей стороны. Понятно. Тогда я, пожалуй, присяду. Вы не против? Конечно. Можете даже не спрашивать меня, ваш высокий статус позволяет вам делать почти все, что угодно. Было бы неуважительно с моей стороны вам что-то запрещать. Знаю, но я не хотел бы нарушать этикет и признательную любезность с вашей стороны. Поэтому прошу вас, мисс Альбеда, на сегодня забыть о наших социальных статусах и титулах, и просто поговорить как обычные демоны и обращаться просто по именам, сказал я ей с улыбкой. Очень смелое и дерзкое предложение для дворян, сев рядом с ней. Вы необычно мыслите и подходите к делу, принц, но раз вы просите, я не буду отказываться от такого предложения. Зест, можешь принести те закуски, что я заказала из страны Йокаев? Попросила Альбеда Зест. Да, госпожа, я сейчас же принесу их, сказала Зест, поклонившись и покинув нас. Альбеда, вы были в королевстве Йокаев? Конечно. Тогда я хотел бы спросить вас, как выглядит королевство Йокаев? Я просто там никогда не был и мало что знаю о зарубежных королевствах и тем более на других континентах, спросил я ее с улыбкой. Королевство Йокаев очень необычное и прекрасное своей культурой, которая очень отличается от нашей многими аспектами, что делает их очень интересным народом. Их здания очень специфически, трудно объяснить это, так как я плохо разбираюсь в архитектуре подобных зданий. Но там есть редкие деревья, которые растут в своей особой экосистеме, и больше всего мне понравилось дерево под названием сакура. Это дерево имеет цвет вишни и прекрасно себя показывает в разные времена года. Их одежда тоже очень специфическая, одно из которых называется кимоно, очень удобное и свободное, по моему мнению, одеяние. Но самое прекрасное — это вид на их горы. Во время заката создается просто прекрасное сочетание природы и гармонии, рассказала Альбеда мне о королевстве Йокаев. От ее объяснения, теперь мне ясно, как выглядит это королевство и что оно больше всего походит на японскую культуру. У вас интересное впечатление об этом королевстве. Сложно найти тех, кто мог лично там побывать. Поэтому спасибо, что поделились такой информацией. Рада была помочь, сказала она с улыбкой. Но еще я бы хотел у вас узнать, что вы думаете о нашем королевстве демонов, спросил я у Альбеда с улыбкой. Что я думаю? Это весьма необычный вопрос, Мелиодас, ведь нынешнее состояние нашего королевства очень тяжелое после недавней войны раз. Если вы спрашиваете о порядках, которые были введены недавно, то они вполне разумные и достаточно строгие для обеспечения стабильного порядка в обществе. Я также считаю, что его величество очень старается и хорошо справляется. Может, у нашего королевства есть недостатки, но такие есть у каждого. Мы просто хотим выжить в это непростое время, сказала Альбеда мне свое мнение. Весьма хорошая точка зрения, на мой взгляд, Альбеда. Я же думаю, что нашему королевству просто не хватает чего-нибудь революционного в плане военной силы и общественных мер. Как я начал замечать, другие королевства на протяжении истории всегда выходили с чем-то новым и революционным. Взять, к примеру, новый вид магии, пентаграммы, которая была обнаружена и усовершенствована архимагом людей, Даварен Вайкара Сайшинвал. Если мне не изменяет память, то это было 3 века назад. И хоть мы тоже иногда показываем, что-то революционное в этом плане технологии или науки, но уже 5 веков ничего подобного не было. Возможно, всему виной замкнутость нашего королевства или междоусобицы между нами всеми. Объяснил я свою точку зрения Альбедо. Ваша точка зрения тоже верна в каком-то смысле, но мы просто не можем заставить демонов сделать что-нибудь революционное в такое сложное время, если захотим это от них прямо сейчас. В прошлом у нас был застой из-за плохого руководства, насколько я могла помнить, всему виной прошлый король демонов, который стал виновником нашей слабости и неподготовки. Поэтому вы должны понимать, что нынешнее положение нашего королевства не из лучших по вине многих факторов, сказала Альбедо, сохраняя улыбку на лице, но ее тон был серьезным. Хорошо, я вас понял, рад был услышать ваше мнение, но давайте оставим эту тему в сторону. Сейчас я бы хотел спросить насчет вашей служанки Зест. Почему и что именно вас в ней заинтересовало? Мне просто любопытно, какие отношения у вас с Зест на самом деле. Если не брать в расчет наши отношения хозяйки и слуги, то по секрету, мы с ней друзья детства. И у нас с ней очень хорошие и близкие отношения, поэтому будьте к ней так же добры и любезны, как со мной. Попросила Альбедо. Ясно. А как она относится к этому, будучи связана контрактом хозяин и слуга? Спросил я любопытным тоном. Мне придется вас разочаровать. Я не накладывала на нее подобный контракт. Я лично попросила свою мать не накладывать его на нее, желая доверять своей подруге без подобных мер контроля. Сказала Альбедо серьезным тоном. Правда? А мог кто-то его наложить без вашего известия? Нет. С чего вдруг такой вопрос? Просто, это необычно, я знаю, но мне нравятся такие отношения с моей подругой, какие я считаю важными и правильными, сказала Альбедо, явно показывая на лице, что подобная тема ей неприятна. Теперь стало интересно, на ком тогда держится контракт хозяин и слуга. Возможно, теперь брать Зест к себе выглядит скорее опасно, чем выгодно. Если кто-то наложил на нее подобный контракт и его даже не обнаружили, то это значит, что он достаточно влиятельный и могущественный. Говорить об этом, наверное, тоже плохая идея, ведь тогда придется объяснять, как я это узнал, и тогда это может выдать Зест, а тот, кто поставил на нее контракт, оборвет все нитки и его нельзя будет поймать. Поэтому сейчас лучше ничего не делать и не лезть в болото интриг и заговоров. Прости меня, Альбедо, я не хотел затрагивать больную для тебя тему. Не волнуйтесь, Мелиодас, это я погорячилась. Просто она одна из немногих, кто со мной общалась, когда другим не хотела. Ведь дочерей моей матери много, как и у многих суккубов, и мало кто из них будет испытывать какую-то материнскую любовь или доброту. Скорее, все суккубы видят друг в друге конкуренток, и им сложно ужиться между собой, особенно с полукровками, вроде меня. Поэтому накладывать на Зест подобный контракт я посчитал лишним и нечестным по отношению к ней, объяснила Альбедо. Я понимаю. Но тогда я хотел бы вас спросить, что творится в королевстве демонов сейчас? Дворяне как-то резко зашевелились и начали делать странные действия. Вы не знаете, из-за чего это? Спросил я серьезным тоном, желая сменить тему. Если вам не сказали ваши родители, то на это есть причины. Но думаю, что скоро эта информация и так будет известна вам. Недавно стало известно, что возможно скоро будет война и необычная, а скорее всего война раз, объяснила мне Альбедо. Я на мгновение замер с удивлением на лице. Если эта информация правдива, то все станет куда сложнее, чем раньше. С нынешним состоянием королевства демонов, шансы на выживание в подобной войне достаточно малы. Надеюсь, отец уже придумал решение, а иначе дело дрянь. Моя мать сказала мне это по секрету, но возможно, что скоро будут переговоры с 3 королевствами раз, вампирами, падшими ангелами и йокаями. Скорее всего, ваш отец хочет создать союз между этими расами, и это должно помочь в предстоящей войне, объяснила мне Альбедо. А от этой новости, мои чувства беспокойства и волнения пришли в порядок. Если они хотят создать подобный союз, то шансы у всех сторон на выживание возрастают. Но если мое самое тайное желание тоже было исполнено по воле того существа, то я сомневаюсь, что война будет нормальной для всех. Надеюсь, время еще не пришло до их появления. Что еще за их хозяин? Спросила Нива у меня в голове. А я думал, у тебя полный доступ к моим воспоминаниям, или это не так? Спросил я Нивы с легкой издевкой. Конечно, у меня есть доступ к вашим воспоминаниям, но вы должны понимать, что есть даже в памяти места, где доступ просто блокируется. Так что мне недоступна информация о ваших желаниях, объяснила Нива. Ну, если кратко, то это одно из моих самых тайных желаний. Я, наверное, потом тебе об этом расскажу, сейчас я просто не уверен, есть ли они тут. «Хозяин, вы искушаете мое любопытство?» – спросила Нивы угрожающим тоном. Я пока что решил проигнорировать вопрос Нивы, а то трудно ответить ей без лишних объяснений. И пока об этом я думал, Зест уже вернулась к нам вместе с закусками и заваренным чаем Дима Вайс на серебристом подносе. После этого мы с Альбедо общались на более простые темы, а Зест просто стояла и ждала указаний. Дима Вайс очень понравился Альбедо, даже вместе с закусками они очень хорошо сочетаются. А закусками были печенье, сладости, торты и сладкий хлеб, но больше всего мне понравился сладкий рулет, который мне что-то напоминал, но не мог вспомнить, что именно и откуда. Когда прошло уже слишком много времени в гостях у Альбедо, я был вынужден с ней попрощаться и собрать всех элитных рыцарей демонов к своей карете. И покинув резиденцию Альбедо, я пытался собраться с мыслями и переварить всю полученную информацию и понять, чего я смог достичь на этой встрече. Но пока я думал над этим, не заметил, как снаружи начал собираться дождь с грозой, и поэтому атмосфера внутри и снаружи была весьма мрачной. Кап, кап, гром, кап, гром. Если вся информация, которую я имею, верна, то теперь мне придется поспешить с выполнением квеста в чистилище. Мне нужно как можно скорее получить силу уровня Мелиодаса или выше, потому что скоро этот мир потеряет прежнее понимание баланс силы и здравого смысла. Ведь война раз всегда несет за собой огромные разрушения, и если мое самое сокровенное и тайное желание было выполнено, то боюсь представить последствия. Надеюсь, этот мир выдержит ту бурю, что несет мое самое скрытое желание. Сказал я про себя, смотря на тучи в небе и на дождь, что падал на реки и озера, которые мы проезжали мимо. Глава 22. Первый бой. С тех пор, как я посетил особняк Альбедо, прошло примерно 3 года. И между этим промежутком мне исполнилось 14 лет, и учитель Дайрон должен был проверить мой нынешний статус, чтобы узнать, какие во мне пробудились расовые способности. Для этого мы пришли в башню магов, где и был шар статуса. Но я был готов ко всему этому, так как Юи участвовала в моей плане без лишних вопросов. Благодаря тому, что я смогу получить от Милим получить камень иллюзии 4 уровня. Ради него мне пришлось поторговаться, но это того стоило. Поэтому когда я прикоснулся к шару и активировал, то учитель Дайрон спросил, что доступно. И именно тогда он объяснил, что не может видеть глазами. Я думал, что у него есть какая-то способность, чтобы примерно видеть. Но я все равно активировал камень иллюзии, чтобы обмануть окружающих, которые скрывались в тени. Благодаря изученной мной недавно эхолокации Урадин, я научился чувствовать по вибрациям звук окружения, и смог почувствовать, что помимо моего учителя в зале было еще несколько живых существ, вместе с Юи, что помогало мне своей магией иллюзии создать примерный образ характеристик. Только вот пока радиус этой способности маленький, но если много маны дать этой способности, можно, хоть и не точно, но понять, что рядом есть кто-то еще. Возможно, это наблюдатели от отца или какие-то другие личности от дворян, которые хотят знать мой потенциал. И я дам им его увидеть, что обо мне перестали думать как о каком-то слишком опасном гении. Когда я сказал о моих расовых способностях вслух учителю Дайрону, то кивнул мне, и мы продолжали наши тренировки. Возможно, учитель заметил присутствие Юи и других лишних наблюдателей, но промолчал почему-то. С его высоким уровнем наблюдения нетрудно было всех здесь найти. Вот тогда прошел еще год, то я смог добиться 7 уровня фехтования, а стиль меча Канджи до 3 уровня. Но учитель Дайрон мне сказал, что когда я достигну 10 уровня фехтования, то мой навык может эволюционировать в мастер меча, благодаря наличию у меня стиля моя скорость фехтования повысилась. Как он отметил, без стиля меча, фехтование будет очень медленно развиваться, а до эволюции в мастера меча шансы равны ближе нулю. Бывают редкие условия для эволюции определенных навыков и способностей. Учитель сказал, что даже контроль маны может эволюционировать, если добиться 10 уровня. Это значит, что даже обычный принцип контроля моей темной материи может эволюционировать, но чем выше уровень, тем сложнее его повысить еще выше. Но не я один все это время развивался. Юи тоже добилась огромного прогресса в магии и уже может мастерски использовать достаточно заклинаний 5-го уровня. И недавно смогла достичь заклинаний 6-го уровня. Но с некоторыми оговорками. Все же магия трудная штука и требует от вас много знания и понимания формулы и структуры заклинания. Юи же точно в будущем будет сильным магом. Хотя она может в будущем развиваться даже как воин рукопашного стиля. Но это потребует от нее задержку в области магии. В общем, она тоже очень талантливая. Хоть я слышал, что бывают маги рукопашного стиля боя. Они могут накладывать на себя магию и использовать ее во время сражения. Хотя это очень сложно проделывать. Ведь ошибка может стать фатальной для мага. Моя мама почти использует такой же стиль сражения с магией. Ведь она использует магию прямо в ближнем бою. Но благодаря магическому мечу, который становится проводником ее маны и заклинаний, она может без труда решить проблему со слабым телом, усиливая себя заклинаниями, если сравнивать подобную защиту и мощь с телом настоящего воина. Юи решила достичь 10 уровня магии в элементах ветра и молнии, а потом изучать другие элементы и способы сделать себя сильнее и полезной для меня. Хотя понятно и почему она выбрала только 2 элемента, ведь существует много элементов и изучить все их хотя бы до 5 уровня считается подвигом. Максимум, кто смог изучить больше 4 элементов и достигнуть в них всех, хотя бы 9 уровня, был маг Эльминстер Зарандер, который был высшим эльфов. А их раса очень хороша в магии, среди всех. Говорят, что Эльминстер стал отшельником и покинул родные земли ради новых знаний. Так что мало кто смог превзойти его подвиг. Хотя, наверное, он уже знает больше. Ведь это произошло примерно 2 века назад с его исчезновений, как пишут книги. Юи также продолжает пробираться ко мне в постель ночью, голая, и я до сих пор с этим ничего не сделал, потому что мне это нравится, как и ей самой. Иногда она пьет мою кровь в постели, и бывали случаи, когда она хотела большего, но в последнюю секунду сдерживала себя и приходила в чувство. Я также иногда встречался с Милем, и мы иногда ходили гулять в разные места вроде того же Леса Ужаса, но еще ходили в горы, всякие пещеры с монстрами, болота, руины старых городов с кучей нежити. Благодаря этим приключениям и путешествиям с Милем, я смог повстречать много интересных и сильных монстров, отрабатывая на них свою боевую мощь. Я рад, что мало кто захочет следить за архидемоном, зная ее вспыльчивый характер на подобное, и поэтому о моих похождениях в некоторые опасные места не знают мои родные. Это дает мне боевой опыт с монстрами, который я потом использую в своих целях. И похоже, учитель Дайрон это прекрасно понял, когда мы с ним сражались друг с другом во время обучения и на рефлексах иногда действовал, атакуя его как монстра. Он даже отмечал мой стиль, похожий на авантюристский, когда они сражаются с монстрами. И насчет отношений между Юи и Милем, то кое-как они стали налаживаться, когда я не уследил, и они оказались в библиотеке, где первая обычно читала книга, а последняя меня искала по замку. Так вышло, что они начали сложный и немного грубый разговор, который потом перерос в более обычный и мягкий, когда те начали обсуждать меня и то, что они делали со мной. В итоге Милем сделала Юи своей новой подругой, что меня порадовало. И между всем этим я проводил время, играя с маленькой сестренкой Грейфей, с которой было что поделать. Мне иногда трудно удержаться и не потрогать ее миленькие щечки. Мама, конечно, тоже играет с Грейфией, или скорее большую часть времени проводит с ней, как и я, когда нахожу свободное время. Но однажды в один прекрасный день, первое слово Грейфии было не мама или папа, а именно братик, которому я, как и родители, ее пытался научить. И не знаю почему, но от такого резкого обращения ко мне, я не удержался и проронил слезы счастья. Возможно, потому что я с детства мечтал иметь братьев и сестер, которые тебя любят и поддерживают. Хоть сейчас я поддерживаю свою сестру, но не суть, главное, чтобы мы доверяли друг друга. И теперь я еще сильнее люблю Грейфию. И после моего 13-го дня рождения случилось событие, которое меня и многих жителей замка очень сильно удивило и шокировало, а также обрадовало. Флэшбэк. Когда я спокойно тренировался в одиночестве на площадке в замке и пытался научиться использовать копье как второстепенное оружие, то ко мне прибыла мамина прислуга. Я знаю, что она мамина, потому что уже успел запомнить многих из них, и на одежде данной прислуги есть особый символ, определяющий их к одному из членов королевской семьи. Таким образом, прислуга для работы по замку и та прислуга, что занимается нуждами членов королевской семьи, не будут путаться и пользоваться большим уважением, чем первая группа. Так сделано, чтобы круг лиц, знающих какую-либо информацию, был ограничен, и шпионы в виде новых прислуг не могли просто так ошиваться с членами королевской семьи. «Принц, прошу прощения, что отрываю вас от ваших тренировок, у меня для вас сообщение от вашей матери», сказала горничная, поклонившись перед этим. «Что-то случилось?» «Да, королева хочет, чтобы вы проследовали в ее спальню, и она вам все там расскажет. Если хотите, я могу вас сопроводить», предложила она мне. «Хорошо, надеюсь, ничего серьезного не случилось с матерью», сказал я про себя, правда надеясь на хороший исход. Когда я поставил оружие и слегка приоделся, то быстро отправился с горничной до комнаты матери. Придя туда, я мог увидеть там своего отца и мать, что сидела на своей кровати, укутанной одеялом, с улыбкой в мою сторону. «Мелиодас, рад тебя видеть, как твои успехи?» – спросил отец. «Все хорошо, отец, я стараюсь», – сказал я ему, чувствуя от его взгляда напряженность. «Рад это слышать. Продолжай в том же духе. Зачем меня сюда вызвали, мама? Что-то случилось?» – спросил я, смотря на свою мать. «Да, случилось. Если честно, не было большой необходимости тебя вызывать и отвлекать от своих дел, но я хотела, чтобы ты был из первых, кто это узнает. Так что случилось?» — снова спросил я, не понимая, к чему ведет мать, и посмотрел на отца. «Просто слушай, сын, мать сама все расскажет», — ответил отец. «Сынок, тебе ведь нравится твоя младшая сестренка Грейфия?» — спросила мама. «Да, а что? Рада слышать, но что ты думаешь, если бы у тебя, возможно, появились еще сестренка или даже младший брат?» — спросила она. От ее вопроса я быстро обработал информацию и резко стал осознавать, на что она намекает. Мой взгляд и выражение лица показывали удивление и осознание, которые, видимо, мама и отец сразу заметили. «Неужели?» «Да, у тебя, возможно, в скором времени появится еще одна сестренка или братик. Разве не прекрасно?» — спросила мама с мягкой улыбкой, поглаживая свой живот. «Это правда?» — спросил я их обоих. «Да», — ответила мама с радостной улыбкой. «Конечно, мы бы не вызвали тебя, если бы хотели тут шутки шутить», — сказал отец гордым видом. «Это здорово», — сказал я свои чувства, — «ведь, возможно, у меня появится еще те, с кем я могу разделить свое счастье как семья. Рада знать, что ты тоже счастлив». «Конечно рад, это же мои сестры и братья. А когда будут роды или пока неизвестно?» — спросил я с большим энтузиазмом. «По мнению специалистов, это займет 8-12 месяцев. Демоны долго растут внутри утробы, но так или иначе это случится в следующем году», — ответил отец за мать. «Ясно. Жду не дождусь увидеть свою новую сестренку или брата, мама», — сказал я с улыбкой. «Я тоже, сынок», — сказала мама с той же улыбкой. «А будет ли такой же праздник, как в честь рождения моей сестры?» «Конечно, да, но скорее всего я не смогу заняться приготовлениями к данному событию, так как скоро отправлюсь на переговоры с другими королевствами, раз и буду этим занят. Поэтому всеми делами этого события займется семья Гримари и Ситри. Можете не волноваться, они одни из самых доверенных мне демонов», — объяснил отец. «Не волнуйся, ты не виноват. Я лишь надеюсь, что переговоры пройдут успешно, ведь этот союз очень важен для общего будущего», — сказала мама в голосе, в которой были нотки волнения. «Можете не волноваться, я любыми средствами добьюсь союза ради будущего демонов», — сказал отец уверенным тоном, резко обернувшись в сторону двери, чтобы спокойным шагом покинуть комнату. «Я тоже надеюсь на это», — сказал я очень тихо про себя, надеясь, что мой отец добьется успеха. Конец флешбика. После этого во всем королевстве демонов было много шума. Обычный народ радовался появлению нового наследника, пока среди дворян было много планов о будущих наследниках. Ведь когда много кандидатов на трон, то всегда будет огромная борьба за трон, на который у них есть право претендовать. В общем, внутри замка и за его пределами было много суматохи, и я был рад, что уже был осведомлен об этом, чтобы тоже не выглядеть глупо. Но благодаря этому у меня появился еще один стимул продолжать тренироваться, желая быть опорой для своих сестер или брата в будущем. Мои навыки росли и развивались не по дням, а по часам, и от этого учитель Дайрон повышает напор своих атак на меня. Я даже несколько раз ходил в чистилище, чтобы закалять свое тело и навыки высшего демона. Я научился новым формам, используя темную материю вместе с адским пламенем, и поэтому мой статус сейчас выглядит вот так. Статус: имя и фамилия — Мелиодас Гейбла. Уровень: 35. Класс: воин. Возраст: 13. Пол: мужчина. Раса: высший демон 110%. Расовые способности: Темная материя, адское пламя, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение и поглощение души, домен души. Способности: Ацинкаур 7, темная Миткаур 6, эхолокациеур 3. Навыки: фехтованиеур 7, рукопашный боюр 7, владение копьемур 5, контроль маныур 6, контроль темной материиур 7, контроль адского пламениур 6, манипуляция темной материиур 4, взрыв адского пламениур 4, стиль меча Канджиур 3, 5 чувствуур 1. Характеристики: сила 326, ловкость 239, выносливость 16616, защита 255, мана 13930. Мой навык Берсерк исчез, или точнее эволюционировал в режим уничтожения после пробуждения моей родословной. Я пробовал использовать режим уничтожения для экспериментов в чистилище и после очнулся посреди поля трупов красных демонов и синих демонов, а также трупы двух серых демонов. Это меня удивило, так как я, видимо, потерял сознание и мое тело двигалось само собой. Нива все это видела и сказала, что я был неуправляем, убивая все, что движется и не движется. И то, как я это делал, по ее мнению, было достаточно смертоносно, потому что я не боялся и не сомневался, словно машина для убийств. Как я помню, такой режим был у оригинального Мелиодаса. В нем он полностью лишался всех человеческих эмоций и был максимально сосредоточен и силен, как полноценный высший демон, словно целая армия подобных ему в одном теле. Не знаю, почему я получил такую удивительную и мощную расовую способность, ведь это как выиграть в лотерею для полного набора персонажа, но я рад ее приобретению, особенно когда овладею ей полностью. И насчет моего учителя Дайрона, то когда наши спарринг-тренировки стали, по его мнению, недостаточны, чтобы меня обучать, он решил взять меня на практическое обучение в реальных условиях. Учитель сказал, что мне нужно учиться сражаться в реальном бою с настоящими противниками, которые будут владеть разными боевыми стилями и хотеть меня убить, а я их. Поэтому я с учителем Дайроном отправились искать бандитов недалеко от северной и восточной страны, где их должно быть предостаточно. И хотя существуют публичные и закрытые арены для смертельных сражений, но из-за беспокойств в королевстве и возможной войны, все арены были закрыты. И таким образом я занимался поисками бандитов в лесах и горах, где они должны прятаться. Учитель Дайрон не искал за меня бандитов, а только дал указание найти любой лагерь бандитов и уничтожить в нем всех его представителей. И это оказалось сложной задачкой, ведь бандиты не идиоты и знают, как скрываться и прятаться в лесах и горах, чтобы их не обнаружили представители власти и монстры. Но к моему большому счастью и удаче, я смог найти бандитский лагерь в лесу. В нем было примерно 23 взрослых мужчин-демонов, а из женщин тут только заложники, с которыми мужчины-демоны развлекались и держали в клетках в потрепанном виде, рядом с монстрами и дикими животными. Я мог заметить, что среди демонов встречались бандиты, которые имели самый низкий уровень 22-27 и плохое снаряжение, по сравнению с другими, словно были ничем. Статус же бандитов-демонов показывает, что большинство из них находится в районе силы 31-39 уровней, самый высокий принадлежал лидеру. После моей оценки и наблюдения за лагерем, мне пришло внезапное сообщение о квесте. Квест: «Я не правосудие, я палач». Описание: «Вы нашли лагерь бандитов, что незаконно терроризируют местные земли и мешают обычным его жителям существовать. Как будущий король этих земель, вы обязаны наказать тех, кто пошел против порядка ваших земель и нарушает в них спокойствие. Докажите свою силу принца демонов». Требование: убить всех бандитов 0.22, убить главаря бандитов Черного Клыка 0.1. Награда: книга по алхимии УР 8. Штраф за отказ: Дайрон будет избивать вас 24 часа без передышки. Штраф за провал: Дайрон будет избивать вас 72 часа без передышки. Таймер: 1 час. Хоть квест и кажется несложным с моими нынешними возможностями, но если я не выполню задание, то буду страдать. Я все равно хотел испытать свои навыки на более обычных противниках, чем монстры или мой учитель. Но книга по алхимии 8 уровня мне пригодится для моих экспериментов по крови демонов или еще с чем-то. Может, я даже смогу создать собственные зелья для усиления своих возможностей. Но быстро собравшись, я использовал эхолокацию, чтобы узнать примерное местоположение каждого живого существа. Поняв и узнав позицию через слух и глаза, я делаю резкий рывок из кустов прямо на первого и второго бандита, что следили за территорией лагеря. Вших, кашаша, с большой скоростью и неожиданностью, на которую невозможно было нормально среагировать, я с большой легкостью лишаю голов двух бандитов. Затем быстро меняю направление ног и тела, делая новый резкий рывок в сторону ближайших бандитов, что пытались понять, что только что произошло с их товарищами. Вших, кашаша. Но я не даю им возможности успеть обнажить мечи из ножен, так как бросаю со всей силы свой клинок одному в голову и быстро достаю второй из инвентаря, чтобы пронзить горло еще одного. Когда я собирался напасть уже на следующих, в меня начали лететь стрелы. Я вовремя уворачиваюсь быстрыми рывками в сторону от стрелы и смотрю на бандитов, что смотрели на меня с враждебностью и готовностью. Тревога. Враг. Я понимаю, что теперь не смогу так же эффективно их убивать, и поэтому делаю прыжок в небо и достаю из инвентаря банку с ядом и бросаю ее в толпу из четырех рядом стоящих бандитов. Треск. Банка из стекла разбилась прямо у под ног бандитов, а следом поднялось облако серого дыма и начало окутывать четырех бандитов. Ради эксперимента я добавил туда кровь низшего демонов из чистилища, чтобы узнать, какая будет реакция демонов этого мира из другого. Но видя реакцию перед своими глазами, крики бандитов продолжались добрых 20 секунд, за время которого успели подоспеть еще 4 и попытались понять, в чем дело, и случайно попали под действие ядовитого дыма. В итоге погибло примерно 8 бандитов разом. И ради знания о результате эксперимента, быстро осматриваю мертвые тела и вижу, что тела постепенно разлагаются и превращаются в куски плоти и крови. Такого не должно происходить, а значит, результат плачевный. Значит, кровь демонов повлияла на яд сильнее, чем я думал, или кровь приобрела более сильный эффект и поглотила яд, как конфетку, став более опасным и мучительным способом убить врага. Хотя некоторые тела наоборот во что-то трансформировались, но это выглядело просто ужасно. Они просто не пережили процесс. Но как я мог заметить, те, кто начинали превращаться, были куда сильнее по характеристикам, чем другие. В большинстве это были четверо бандитов-людей. Получается, надо провести еще пару экспериментов с кровью демонов, но на этот раз без лишних добавок и беря во внимание характеристики подопытного. Но мои мысли прерываются, когда я слышу, как сюда бегут еще бандиты. Поэтому я решил в этот раз испытать не только свой ум, но и теперь свои боевые навыки. Если только я не убил самых сильных здесь. Ахаха, какой-то жалкий ребенок устроил столько шума в моем лагере. Я знал, что у меня затесались слабаки, но чтобы проиграть ребенку. Если эти уроды еще живы, я лично их всех прикончу. Малец, ты мне за все заплатишь, сказал демон с самым высоким уровнем по оценке и, видимо, самый главный здесь, раз все остальные не спешат его прервать. Выглядел он как взрослый мужчина с завитыми волосами черного цвета и короткой бородой на лице. Телосложение было очень крепким, и это легко было заметить по тому снаряжению, что он носил. Ведь на нем была кольчуга и кожаная броня с наплечниками, у которых были шипы. В руках он держал длинный одноручный меч с зачарованием. «Ты здесь самый главный?» – спросил я обычным тоном, осматривая его с ног до головы, для оценки возможностей, помимо оценки, которые не давали абсолютно всю информацию, но давали оценить силу и потенциал противника в бою.